груди. Мышцы груди, как и мышцы спины, делятся на две группы. Поверхностные мышцы, переместившиеся в процессе развития с верхней конечности, и глубокие собственные мышцы. Поверхностные мышцы груди. Большая грудная мышца, мускулус пекторалис майор, начинается от медиальной части ключицы, рукоятки грудины и от хрящей верхних пятых-шестых ребер. Прикрепляется к гребню большого бугорка плечевой кости. Функция: поднятую руку опускает и тянет к грудине, опущенную вращает внутрь. При фиксированной верхней конечности может участвовать в поднятии ребер, вспомогательные дыхательные мышцы. Малая грудная мышца, мускулус пекторалис минор, начинается от третьих, четвертых, пятых ребер. Прикрепляется к клювовидному отростку лопатки. Функция: опускает плечевой пояс. При фиксированной верхней конечности поднимает ребра, вспомогательная дыхательная мышца. Подключичная мышца, мускулус субклавиус, начинается от ключицы, прикрепляется к первому ребру. Функция: тянет ключицу вниз. Передняя зубчатая мышца, мускулус серратус антериор, начинается зубцами от 9 верхних ребер, прикрепляется к медиальному краю лопатки. Функция: поворачивает нижний угол лопатки вперед, поднимает руку выше горизонтальной линии. При фиксированной конечности может поднимать ребра, вспомогательные дыхательные мышцы. Собственные мышцы груди. Наружные межреберные мышцы заполняют межреберные пространства от позвоночника до реберных хрящей. Они начинаются от нижнего края вышележащего ребра, направляются косо сверху вниз, сзади наперед и прикрепляются к верхнему краю нижележащего ребра. Функция: поднимает ребра. Внутренние межреберные мышцы лежат под предыдущими и имеют противоположное направление. Они заполняют межреберные промежутки от грудины до углов ребер. Начинаются от верхнего края нижележащего ребра, прикрепляются к нижнему краю вышележащего ребра. Функция: опускают ребра. Вместе с мышцами груди рассматривают диафрагму. Диафрагма, грудобрюшная преграда, это плоская тонкая мышца, имеющая форму купола. Она состоит из мышечной и сухожильной частей. Конец 126 страницы. Мышечная часть по месту расположения волокон делится на три отдела: поясничный, реберный и грудинный. Между этими отделами располагаются треугольной формы щели, лишенные мышечных волокон, реберно-грудинные и реберно-поясничные треугольники. Это слабые места диафрагмы, где могут возникать диафрагмальные грыжи. Слабыми местами диафрагмы считаются также ее естественные отверстия – аортальные, пищеводные и отверстия нижней полой вены. Первые два расположены в поясничном отделе диафрагмы. Сухожильная часть имеет форму трилистника. В ее правой половине имеется отверстие, через которое проходит нижняя полая вена. Диафрагма – дыхательная мышца. При сокращении ее купол уплощается, объем грудной полости увеличивается в вертикальном направлении, что соответствует акту вдоха. Фасции груди. Фасции груди 3. Поверхностная, собственная и внутригрудная. Поверхностная фасция выражена слабо, лежит в подкожной жировой клетчатке, является продолжением соответствующей фасции спины. Собственная фасция имеет два листка: поверхностный, покрывающий снаружи большую грудную мышцу, и глубокий, расположенный под большой грудной мышцей. В области малой грудной и подключичной мышц утолщенный участок глубокого листка получил название грудино-ключичной фасции. Внутригрудная фасция выстилает внутреннюю поверхность грудной клетки, грудную полость. Конец 127 страницы.